Глава третья. Как говорил Кабан, в тот недолгий период, когда он пытался заниматься легальным бизнесом и еще не обратил свой взор в сторону большой политики, а что там по документам? Я допил коньяк, проверил стенку, открывая все отделения и выдвигая ящики, но ничего не нашел. Ну, в смысле, никаких документов, которые могли бы пролить свет на то, чем я тут занимался все это время. Тогда я перенес поиски в соседнюю комнату, которая, судя по задумке интерьерного дизайнера, должна была служить мне одновременно спальней и кабинетом. Там стояли кровать, шкаф и письменный стол. Я сел перед ним, выдвинул верхний ящик и сразу же обнаружил искомое. Первым мне в глаза бросился диплом. Он был выдан пару лет назад, но выглядел абсолютно новым, и от него даже пахло типографской краской. Но все печати вроде бы были на месте и подлинные. Спасибо, хоть не красный. Под дипломом обнаружилась сберкнижка, на которой лежало несколько тысяч рублей. Не знаю, как сейчас у рубля покупательная способность, но судя по тому, что я носил с собой мелочь, и она еще не вышла из оборота, деньги были действительно неплохими. А по меркам обычного советского человека, возможно, даже огромными. Правда, у меня осталось не так уж много времени, чтобы их потратить. Потому что через пару лет все сбережения... Ну, это довольно грустная, но постоянно повторяющаяся в нашей стране история. Еще я нашел свои водительские права, тоже новенькие, хотя выданы были черти когда, в момент моего местного 18-летия. Наверное, я ими просто не пользовался, потому что откуда же у простого советского учителя автомобиль? Говорят, люди, даже те, у которых деньги были, годами в очередях стояли, чтобы машину купить. Мне это сложно было представить. Потому что в мире, где я жил раньше, при наличии денег можно было купить абсолютно все. И чем больше денег, тем больше всего попадало в этот список. Поэтому я изрядно удивился, когда следующей найденной мной бумажкой оказался техпаспорт. ВАЗ-2108, цвет синий, двигатель 1,5 литра. Крыло, конечно, короткое, и дверей на две меньше, чем я привык, но что уж теперь. Нет, все это было странно и решительно непонятно. Даже если на мгновение отвлечься от того факта, что я оказался в прошлом, все остальное объяснить было не проще. Учитель физкультуры, значит? А раньше чем я занимался? Что у меня двухкомнатная квартира, набитая вот этим вот всем? Что без связей вообще никак не добудешь? А откуда у учителя физкультуры такие связи? Может быть, я все-таки уже бандит? А на работу в школу зачем устроился? Потому что статью за тунеядство еще не отменили? А, кстати, в каком году ее отменили? Я привычно потянулся рукой к телефону, чтобы загуглить неизвестные мне факты. А, ну да, сотовой связи-то еще нет, и смартфонов не придумали, и Стив Джобс еще даже не вернулся в Apple. А в каком году в СССР вообще доступ в интернет появился, и компьютеры перестали стоить как крыло от Боинга? Чувствую, что не в этом. Во втором ящике стола лежала коробка, а в коробке был пистолет. Ну все, теперь-то точно бандит. А нет, опять фиг угадал. Пистолет был наградной, с гербом и надписью, в которой фигурировали мои имя и фамилия. Черт подери, чего же я такого наворотить-то успел в свои 30 с небольшим? И какого черта меня опять в школу занесло? Ладно, в моем времени это был осознанный выбор, а тут-то что? К пистолету прилагались запасной магазин и патронной россыпью, в смысле в коробке. А в 89-м это вообще законно? Бумажка с гербовой печатью, лежавшая в том же ящике стола, утверждала, что да. Я стал рыться дальше и нашел военный билет. Судя по военно-учетной специальности, напечатали его в одном комплекте с дипломом, потому что вряд ли наградное оружие выдали тому, кто 2 года срочной службы писарем при штабе отсиделся, а потом с армией и вовсе никаких дел не имел. Еще я нашел телефонную книжку. Телефонная книжка – это такая карманного формата тетрадь, в которую ты в алфавитном порядке записываешь телефонные номера своих знакомых. Аналоговый список контактов, так сказать. Понимаю, что не слишком удобно. А куда их еще записывать, если сотовой связи нет, смартфонов не придумали, и Стив Джобс еще даже не вернулся в Apple? Я полистал страницы телефонной книжки, заполненные, надо сказать, весьма обильно, но все фамилии показались мне незнакомыми. И ни одно имя не отозвалось никакими ассоциациями. Впрочем, оно и понятно. Все эти люди были не моими знакомыми. Они были знакомыми того типа, который занимал это тело до сегодняшнего вечера. Кстати, а где он? Я поискал в голове отголоски каких-нибудь чужих мыслей, но ничего не нашел. Там и со своими-то мыслями было не очень. Да и потом, версия, будто я перенесся в тело своего полного тезки, жившего в том же городе, что и я, только на 30 лет раньше, да еще и похожего на меня, как две капли воды, не выдерживала никакой критики. Если у всего этого и есть какое-то рациональное объяснение, то сейчас я понятия не имею, даже в какой стороне света его искать. А значит, надо пока отложить сии поиски и заняться более насущными проблемами. Например, накатить еще коньяка. Как говорил мой старик-отец, в любой непонятной ситуации, при условии, что опасность не грозит тебе прямо сейчас, нужно как следует напиться. Проблема эта, может быть, и не решит, но утром тебе уже будет не до того. Я набулькал себе еще бокал коньяка, на этот раз совершенно не стесняясь, и сделал большой глоток. Может быть, утром я вообще проснусь в своем времени, и события сегодняшнего вечера покажутся мне странным, хотя и довольно реалистичным сном. Наверное, это был бы идеальный вариант, поэтому я не сомневался, что так не будет. Не знаю, как это происходит у других людей, но если в моей жизни случается какая-нибудь фигня, то это всегда надолго, и сама она точно не рассосется. Ни разу еще такого не было, чтобы сама рассасывалась. Я уселся на диван, включил телевизор. Разумеется, эфирные каналы уже ничего не показывали. Но в видеомагнитофон уже была вставлена кассета. Я ткнул кнопку на пульте. И на экране появились начальные кадры фильма «Рэмбо. Первая кровь». И молодой еще Сильвестр Сталлоне в армейской куртке и с рюкзаком за плечами шел по дороге где-то среди североамериканских лесов. 100 лет этого фильма не видел. Интересно, а за его просмотр меня в каком-нибудь низкопоклонничестве перед Западом не обвинят? Свой прошлый, 89-й, я прожил в не особо сознательном возрасте, и у меня не было почти никаких представлений о реалиях эпохи. Конечно, старшие товарищи что-то там рассказывали, но черт его знает, насколько таким рассказам можно доверять. Может, они просто байки травили, и к реальности это вообще никакого отношения не имело. А теперь эта реальность каким-то образом оказалась вон там, прямо за окном, и вполне возможно, что мне придется с ней активно взаимодействовать. Я зевнул. Есть люди, которых алкоголь толкает на поиски приключений. Кабан, например. Но я никогда не принадлежал к их числу. Когда я напиваюсь, мне просто хочется спать. А приключения я вообще не люблю и никогда их специально не искал. Они обычно меня сами находят. Джон на экране уже убежал в лес. Я решил, что дождусь момента с вертолетом и легендарным прыжком и пойду спать. И загадал, что если все так и получится, то утром я проснусь в своем обычном времени. Но заснул раньше. За окном шел 89-й год и дождь. Немногочисленные прохожие скрывались от него под цветными зонтиками. Нормальное московское лето. Я проснулся бодрым и полным сил. Голова не болела, значит, коньяк был неплохой. Так-то я в коньяках не разбираюсь, не специалист. Я пошел на кухню, нашел железный чайник, наполнил его водой, поставил на газовую плиту, поискал в шкафах, обнаружил банку бразильского растворимого кофе с головой пиле на банке. Вкус, конечно, у него оказался так себе. Но растворимый кофе обычно пьют не потому, что он офигенно вкусный. Для гурманов существуют и более другие решения. За ночь информация в голове немного систематизировалась, и у меня сложилась рабочая версия о предыстории персонажа, роль которого мне теперь придется отыгрывать. Судя по всему, он служил где-то в силовых структурах и в свои 30 с небольшим уже вышел на пенсию. Причем это была почетная отставка, а не та история, в которой его вышибли из этих структур с позором. Отсюда пистолет, машина, деньги. Вполне приличные по этим временам условия проживания. И, видимо, отсюда же и новая личность, под которую подогнали документы. Работу в школе ему могли и навязать, но вполне возможно, что он выбрал ее сам. Я же когда-то выбрал, то есть еще выберу, то есть чувствую, с непривычки у меня будет постоянная проблема с временами. А служил я, видимо, за границей. потому что дома слишком много вещей, которые обычному человеку в СССР достать было очень непросто. КГБ? СВР? Что же я такого наворотил, что меня в столь юном возрасте на пенсию отправили? Эта гипотеза объясняла странное, на грани суицидального, поведение ребят на пустыре. Они просто меня не знали, потому что меня слишком долго не было в городе. К сожалению, рабочей версии о том, как я сюда попал, у меня не сложилось. Массовая культура неоднократно описывала подобные ситуации. Но где массовая культура и где реальная жизнь? Люди обычно проваливались в прошлое для того, чтобы исправить ошибки либо в своей жизни, либо в окружающем мире. Ну, то, что эти конкретные люди считали ошибками. В моем же случае речь о втором шансе лично для меня вообще не шла, потому что это все-таки была не моя жизнь. Какого-то очень похожего на меня чувака, но не моя. В 89-м настоящий я точно не успел бы совершить ничего критичного, что могло бы отравить его, мою жизнь навсегда. В ближайшие годы тоже вряд ли. Ну, что он, я мог бы такого сделать? Не в тот детский сад пошел? Мало каши кушал? Не ту девочку за косички дернул? Да и, говоря откровенно, я не был уверен, что даже будь у меня такая возможность, я попытался бы что-то изменить. В конце концов, наша личность определяется и суммой тех ошибок, которые мы совершили. И если мы их по какой-то причине не совершим, то это будем уже не мы. Кто-то похожий, но все равно другой. Однако, если высшие силы или кто-то еще меня сюда закинул, желали, чтобы я исправил ошибки в окружающем мире, то фиг они угадали с кандидатурой. Я не представлял, что вообще тут должен сделать. Порох изобрести, железную дорогу построить, Чикатило какую-нибудь остановить, Ельцина еще раз с моста сбросить. «Дорогое мироздание», — сказал я, обратив свой взор к потолку. «Если ты на самом деле жаждешь от меня каких-то свершений, то, пожалуйста, будь добро и сформулируй свои цели как-то конкретнее». Мироздание, разумеется, промолчало. Соседи сверху тоже ничего не ответили. Я посмотрел в окно. Пока я пил кофе, дождь практически закончился. Теперь там лишь слегка накрапывало. Я накинул непромокаемую ветровку, которая висела на крючке в прихожей. В кармане звякнули ключи от машины. «Что ж, эпоха, пора познакомиться с тобой поближе, обновить, так сказать, наши давние связи». Я уже почти собрался выходить, как в гостиной зазвонил телефон. Пришлось разуваться и брать трубку. «У аппарата!» «Здоров, Чапай!» Голос, как и следовало ожидать, был незнакомый. «Здоров!» Осторожно сказал я, надеясь, собеседник не ждет, что я обязательно назову его по имени. Неудобно все-таки с этими дисковыми телефонами, ни имени оппонента не видно, ни даже номера его не подсмотреть. «Как там на пенсии? Осваиваешься?» «Да нормально. Вон, завтра первый рабочий день на новом месте. Сижу, готовлюсь». «Подобное тянется к подобному», — хохотнул он, но смысл шутки я не понял. «Слушай, ты вчера пил?» «В умеренных количествах. А что?» «А приезжай», — сказал он. «Адрес ты знаешь. Посидим у меня на фазенде, водочки дернем, шашлыков пожарим, о делах наших скорбных покалякаем». В любом другом случае предложение звучало бы довольно заманчиво, но проблема в том, что адреса его дачи я не знал, равно как и того, кто он вообще такой, что несколько затруднило бы нашу беседу и обмен старыми армейскими байками. Конечно, вероятность того, что рано или поздно я нарвусь на кого-то из своих знакомых, стремилась к единице. Но это тот квест, который следует начинать как можно позже. «Извини, не могу. Я ж говорю, завтра первый рабочий день на новом месте. Надо подготовиться, все такое. Не идти же в школу с похмелья». «Уроков-то все равно не будет». «Коллеги будут. Хочу произвести на них благоприятное впечатление. Хотя бы в первые минуты знакомства. До тех пор, пока они меня поближе не узнают». «Скучный ты стал, Чапай, не компанейский». «Какой есть». «А мы, пенсионеры, должны держаться вместе. Боишься сесть за руль? Возьми частника, я даже оплачу». «Ты ж знаешь, когда что-то движется со скоростью больше, чем я хожу пешком, я предпочитаю сидеть за рулем». «Ты никогда не изменишься, да?» «Я слишком стар для всего этого». «Ладно, давай тогда на следующей неделе. Если в пятницу вечером начнем, то к воскресенью как раз и закончим. За неделю, правда, не поручусь». «Созвонимся. — пообещал я. «Узнать бы еще, кто ты такой, но не представляю, как это можно сделать». «Ладно, бывай. Удачи тебе на новом поприще». «Увидимся», — сказал я и положил трубку. В смысле, реально положил трубку на рычаг, а не просто ткнул пальцем в экран на кнопку отбоя. Старые добрые ламповые технологии, современные-то дети, из 2019-го которые, наверное, даже номер на таком аппарате набрать не смогут. Впрочем, некоторые и на машинах с тремя педалями ездить не умеют. Я-то умел. У меня и в моем времени машина с тремя педалями была, но это не от хорошей жизни. «Ласточка» была очень дешевой в обслуживании машиной. А я, пытаясь скопить первоначальный взнос на ипотеку, экономил везде, где только мог. Погрузившись в свои мысли, я спустился по лестнице и на выходе из подъезда едва не столкнулся с пытающимся втиснуться в дверной проем чуваком. И вот насчет попытки втискивания – это ни черта не фигура речи, потому что чувак был огромен, высоченный, довольно объемный, в черном балоневом плаще, который едва сходился на выпирающем пузе. Помимо прочего, чувак был обильно волосат и чрезмерно бородат, и в целом напоминал мне священника, за тем исключением, что я еще не встречал ни одного священника, от которого бы разило пивом в 10 часов утра. «Извини», — сказал я, — «не заметил». «Да ничего», — сказал он. «Только прошу впредь поаккуратнее, мужик, ты ж меня чуть не снес к хренам». Задумался. «Бывает», — сказал он. «Я сам один раз так задумался, что чуть с мотоцикла не упал и по асфальту не размотался. А дело, между прочим, на кольцевой было, а позади одни сплошные КамАЗы. Нет, вру, там еще Татра была с песком». «Ну, тогда и ты будь аккуратнее», — сказал я. «А смысл?» — философски спросил он, бочком просочился мимо меня и начал подниматься по лестнице. Я машинально глянул ему вслед и заметил выпирающую из-под плохо подогнанного по размеру плаща наплечную кобуру. Занятные у меня здесь соседи. Или этот чувак просто в гости к кому-то зашел со стволом и в 10 часов воскресного утра уже не трезвый? Немного подумав об этом, я решил, что не очень-то мне и интересно, и вышел на улицу.